пританцовывая на низких туфлях-лодочках, я выскочила на крыльцо. Душа моя пела, я улыбалась и была совершенно счастлива. От калитки послышалось одновременное «Вау!». Я обернулась и поняла, что это миг моего триумфа. Блондин и брюнет застыли соляными столбами, выпучив глаза и уронив челюсти. Полцарство за фотоаппарат. Подумала я и небрежно бросила на ходу. «Привет, мальчики, заходите в дом». Долохова я узнала по Малфою. Ну, то есть я сообразила, что платиновый блондин – это Малфой. Уж очень он типично по-малфоевски смотрелся, следовательно, брюнет рядом, Долохов. То, что они появились здесь, меня нисколько не удивило. Я ожидала чего-то подобного. Уж очень Долохов был настойчив в своем желании меня увидеть. Я провела гостей в гостиную, царственным жестом предложила им располагаться и вежливо поинтересовалась. Чай, кофе, выпейте чего-нибудь. Антон отрицательно мотнул головой, не отводя глаз от моего лица. Малфой же любопытно озирался, но оторвался от разглядывания быта Макглов, поблагодарил и попросил воды. Я принесла ему стакан воды на подносе и подала с самым серьезным видом, не выходя из образа, я светски поинтересовалась. Чем обязана удовольствию видеть вас в своем доме? Молчание затягивалось. Я вспомнила бессмертное. Чем больше артист, тем больше пауза. Ну что же, будем тянуть. Я дома у себя, это они приперлись, как тараканы-захватчики. Пусть выкручиваются. Паузу я использовала, чтобы разглядеть собеседников. Начало я, естественно, с Малфоя. По-моему, он вообще не услышал моего вопроса, потому что был всецело занят разглядыванием обстановки. Ну что я могу сказать? Красив, чертяга. Многовековая селекция блондинов привела к созданию этого совершенства. Идеальные пропорции лица, классические черты, бездонные стальные глаза и соболиные брови в разлет. Длинные волосы собраны в низкий хвост. Прекрасно сложен. Скупые выверенные движения, грация хищника, умение носить одежду с королевской грацией. Вот портрет Абрахаса Малфоя. При этом при всем я его пожалела. Он как та красавица, что несчастна, потому что никто не видит за идеальными сиськами ее сложную натуру. Моя бабушка говорила, что мужчина должен быть чуть красивее черта. Наконец-то я поняла, что она имела в виду. Кстати, о нечистом. Я перевела глаза на его соседа и утонула. Я знала теперь, почему Эйлин вышла за Тоби. Она не изменила своему типу. Тобиас являлся бледной кривой копией Антонина Долохова. Они были слегка похожи, примерно как фото Эйфелевой башни и ее же рисунок рукой ребенка лет 6. Что-то общее прослеживалось, но детали, как известно, решают все. Долохов в фильмах «Под Тирианы» был сыгран албанским актером и выглядел скорее, как спятивший Григорий Распутин. Этот Долохов был другим, совсем другим. Жгучий брюнет, высокий, мощный, широкий в кости, он выглядел опасным. Я сразу поверила, что Долохов был одним из лучших боевиков-пожирателей. Волнистые черные волосы небрежно откинуты назад, на лице легкая небритость, на правой щеке длинный тонкий шрам, брови неожиданно широкие придают лицу немного мрачный вид, а глаза цвета ночи смотрят на меня не отрываясь. В сознании пискнула мысль о легилименции, но дальше мыслей уже не было. Антон рывком поднялся с кресла, плавно перетек вплотную ко мне и сжал меня в объятиях. Он склонился ко мне и... Вот это поцелуй. Меня никогда так не целовали. Это был ураган, гроза, не знаю, как объяснить. Мне казалось, что мир кружится вокруг нас. Целовалась я с ним самозабвенно. Я совершенно потеряла голову. На землю я вернулась благодаря маленькому смерчу, оторвавшему от меня Долохова. «Не ешь мою маму». Северус отчаянно стучал кулачками по доступной ему части взрослого мужчины. Антон удивленно развернулся к муравью, который побеспокоил его, и неожиданно малыш попал куда надо. Долохов взвыл и согнулся, я рывком подхватила ребенка на руки, потому что любой мужик в порыве защиты самого дорогого своего органа может и пришибить ненароком. Глаза у Долохова были очень большие и грустные. Романтический момент был потерян. Мне было немножко жалко его, но сдержать смех не получилось. Малфой ржал. Я смеялась до колик, Северус хихикал за компанию. Антон аккуратно разместил себя в углу дивана и буркнул: «Сволочи». Я спустила сына на пол и сказала: «Разрешите представить, мой сын Северус». Сынок вставил свои 5 копеек, и кот Васька. Васька торжественно прошествовал к дивану, сел прямо напротив Долохова и принялся издевательски вылизывать свое самое дорогое. Малфой уже просто постанывал от смеха. Я тоже почти икала. Сын подошел поближе к сидящему мужчине и поинтересовался: «И все-таки, зачем ты ел маму?» Долохов молчаливо разглядывал ребенка. Я решила прийти к нему на помощь. «Сынок, он не ел меня, скорее ммм», здоровался. Ребенка было не провести. «Что-то папа так с тобой не здоровается». Упоминание о моем муже заставило Долохова нахмуриться. Он сложил руки на груди и уставился на моего сына. Ребенок зеркально повторил его позу. Я посмотрела на них, сглотнула и перевела мутный взгляд на Малфоя. Тот ошарашенно произнес: «Тони, да он твой сын, ну просто зеркальная копия. Даже зелье родства не нужно. У меня с Тобиасом нет совершенно ничего общего». Глава 11. Антонин неловко погладил ребенка по голове, встал, слегка скривился и решительно взял меня за руку. «Нам надо поговорить». Я уверенно освободила свою конечность. «Нет, Антон, не сейчас. Слишком много всего произошло. У меня в голове все смешалось, я пока не готова». Вдруг здоровенный мужчина тяжело бухнулся на колени. Он прижался к моим ногам и вымученно заговорил: «Прости, прости меня, бес попутал. Я только тебя люблю, я 5 лет ни с кем не встречался, света белого не видел. Искал тебя, всюду искал. Видел на вашем гобелене, что жива, а найти не мог. Веришь, каждый день к гобелену бегал, боялся траурную рамочку увидеть. Каждый день обидел я тебя. Сильно обидел. Теперь вижу, что даже сильнее обидел, чем думал». Он поднял на меня глаза. В глазах плескалось раскаяние. Он мучительно выдавил: «Прости меня, ради Бога». Я автоматически ответила: «Бог простит». Он дернулся и опустил лицо. Я потянула его вверх. «Да простила я тебя, встань, пожалуйста. Но сейчас уходите. Прошу, уходите. Я пошлю сову, обещаю». Антонин поднялся, зачем-то поклонился мне в пояс, взял Малфоя под руку и решительно выволок того из дома. Я бессильно опустилась на пол. К низу подбежал и начал тереться об меня. Малыш устроился рядом. Я немножко посидела, закрыв глаза, потом встала и пошла за карандашом и бумагой. Мне нужно проанализировать новую информацию. Конечно, сразу сесть с бумагами у меня не получилось. Отвлеклась на приготовление пищи, кормежку, бытовые хлопоты. К приходу Тобиаса я оказалась совершенно не готова. Он был трезв, но вид имел помятый, и под глазом у него расплылся фиолетовый синяк. Ухо тоже пострадало, досталось и одежде. Тоби получил от меня горячей воды, чистое белье и горячий ужин. Также я обработала его ссадины, не слушая его шипения. На звуки и запахи еды из комнаты сына вывалился Васька. Ребенок крепко спал, но Книзл, видимо, проголодался. К моему изумлению, Тобиас подошел к Ваське и принялся его весело тормошить, приговаривая: «Нашелся, нашелся бандит. Как хозяйка тебя искала, переживала, как плакала. По людям так не плачут, как она по тебе сокрушалась». Васька счастливо мурчал и подставлял пузо. «Вот это да! Князлы чувствуют плохих и корыстных людей, а Тобиасу он пузо подставил. Это высший знак доверия. Обалдеть! Как говорила Алиса, все страньше и страньше. Я ничего уже не понимаю. Думала, узнаю что-то о себе и станет проще. Нет, стало еще запутаннее. Потом думала, встречусь с женихом, станет понятнее. Нет, еще запутаннее. А теперь еще муж добавил туману. Да когда же это кончится?» Тем временем Тоби удивил меня вопросом: «Так ты про это говорила, что твой Васька не совсем кот? Уши и хвост, вижу, да это просто порода такая, здоровый зверь, конечно, но славный. Хорошо, что ты его нашла. Жалко было животину. Я боялся, что те собаки разорвали его, но нет, жив и мурчит. Да, бандитище». Тоби мне радостно улыбнулся и наконец-то удивленно спросил: «Ты как-то по-другому выглядишь, брови выщипала что ли? Тебе идет фейспалм». То ли смеяться, то ли сковородкой огреть. Мой муженек встал, потянулся и пошел вверх по лестнице. До меня донеслось: «Я завтра в первую смену работаю, вставать рано. Васька пусть спит со мной». Я бессмысленно пялилась в потолок. Очень хотелось напиться. Останавливало меня только то, что Северус мог увидеть пьяную мамашу. Как говорится, мать пьяница, горе в семье. Я плюнула на грязную посуду и пошла спать. Ворочалась я долго, но уснуть так и не смогла. Вырисовывалась следующая картина. Я была невестой Долохова, очень его любила, настолько, что даже ему отдалась. Видимо, незадолго перед свадьбой я забеременела. Потом он чем-то меня обидел, тут же меня кто-то проклял, и я сбежала. Возможно, что о проклятии я не знала. Каким-то непонятным образом познакомилась с Тобиасом и тогда же потеряла кота. Как-то вышла замуж за Тоби, родила, он признал ребенка, интересно, он знает, что сын не его, и прожила в изоляции от Макмира 4,5 года, теряя магию и силы. Тобиас по моей просьбе искал кота, но не нашел. Потом я провела какой-то ритуал, провела неправильно, в результате чего исчезла личность Елены, появилась моя. С мужем у нас прохладные отношения, секса нет все время, что я здесь, и он не требует. То ли привык, то ли не хочет, то ли не может, но не суть. Но при этом выгонять меня он не пытается, домой идет с удовольствием и почти не хулиганит. Пытается даже заботиться. Странный он, загадка, и князлу нравится. Не понимаю. Тони меня нашел в больнице и прилепился, как банный лист. Лепетал что-то о бесе, который его попутал. Ну да, ну да. Изменил он, скорее всего, бедной девочке, черт лохматый, а она узнала. Для него тьфу, для нее шекспировская трагедия. Сбежала почему, понятно, но остаются другие вопросы. Кто ее, меня, проклял? Кто враг? Откуда взялся Тоби? Почему провела ритуал именно сейчас? Кто-то помог и нашел для нее этот ритуал, или она сама его вспомнила? В чем роль тетушки? Куда делся кот? Да, последнее несущественно. Кот нашелся и ладно. И еще, был ли факт измены единичным, или Тони гулял напропалую? Была ли вообще любовь с его стороны, или Эйлин просто подходящая партия? Сейчас его гложет вина. Опять же, обретенный сын усиливает чувства, это понятно. Но вот, допустим, я расплывусь, размякну, кинусь в его объятия, а через полгода окажусь запертой в пыльном мэнере с домовиками и совами. Стану рожать как конвейер от скуки. Хочу ли я этого? И вообще, самый главный вопрос, как будет лучше моему ребенку? Ответ однозначен, с настоящим отцом. Значит, надо остаться с Тони, но на моих условиях. Придется идти на поклон к тетушке. Мне опять нужны деньги. Внешность я оптимизировала. Пора найти свое место в социуме. Надо еще принять во внимание, что рядом с ним у меня наступает размягчение мозга. Нужно не допускать. Вполне возможно, что этот гад пользовался этой моей слабостью и раньше. Теперь у него этот номер не пройдет. Может выскочить за уютного Смитвика. Тоже вариант, нужно выбрать лучший. Глава 12. Я сидела за столом и рассеянно крутила в руках тетушкин кошелек. Северус, пыхтя, рисовал князла, развалившегося на окошке. Васька позировал от души. Для раскраски серой шкурки ребенок использовал зеленые и оранжевые карандаши. Мне до дрожи не хотелось разбирать почту. Чуждая мне среда, чужие люди, что они могут мне написать? И зачем, не понимая правил магического мира, я легко могу вляпаться и стать пешкой в чужой игре? Мысленно скрутив фигу в левой руке, я взялась за пергаменты. 5 штук оказались от Долохова, с просьбой о встрече и невнятными признаниями, 1, официальное от Смитвика с напоминанием о приеме в среду, 2 письма от Ирмы с неинтересными мне сплетнями о наших бывших сокурсниках, и последнее, вишенкой на тортик из Гринготса, с уведомлением, что мой сейф пуст и поэтому аннулирован 4 года назад. Так у часов, от которых меня отбил верный Васька, это автоматически высылаемое уведомление о закрытии счета. Я насчитала 16 штук с периодичностью, 1 раз в квартал. Теперь ясно, наконец-то письмо нашло адресата, вот совы разом и прилетели. Отсутствие вкладов тоже понятно, если бы у Эйлин были какие-то деньги, она бы не жила в таких стесненных условиях. Напоследок я достала записку из кошелька. Эйлин, нам нужно поговорить. В закрытом отделении кошелька ты найдешь пуговицу, это порт-ключ к моему дому. Приходи с сыном, как будешь готова. Жду тебя по вторникам и четвергам к 5-часовому чаю. Любящая тебя, тетя Гризильда П.С. Потрать деньги поскорее, это не последнее, и повеселись как следует. Целую. Позерша. Как же, жду на Фиве от Слоцктя. Типичная леди, я решила не откладывать встречу, тем более, что сегодня аккурат вторник. Я успела переделать все домашние дела, приготовить ужин для Тоби, написать записку для него же, проинструктировать и ответить на кучу вопросов Северуса насчет перемещения способом порт-ключ и выкупать кота. Без 5:05 пополудни я обняла сына, и мы одновременно схватились за большую зеленую пуговицу. Все, что написано про такое перемещение, правда. Я думала, что меня выворачивает наизнанку через пупок. Ужас, ужас. Я свалилась на землю в позе звезды. Сверху на меня упал Северус. Хорошо, что я ожидала какой-нибудь пакости от волшебников и надела плащ. Кое-как мы отряхнулись и огляделись. Мы попали ровно на грядку с какими-то мягкими травами, так что нам повезло, потому что рядом были многочисленные кусты красивых и колючих роз. Чуть дальше, под тенью раскидистого дерева, стоял накрытый стол, Кружевные салфетки белели на фоне розоватого прозрачного фарфора сахарницы и изящных креманок. На ажурном стуле, гордо выпрямив спину, сидела статная моложавая дама неопределенного возраста. Она изящно держала кружку с дымящимся напитком. Ей прислуживал немолодой лакей в смокинге и белой салфеткой через руку. При нашем появлении он даже не дернулся. Тетушка повернулась ко мне лицом и легко улыбнулась. «О, дорогая, ты как раз к чаю. Я велю подать шоколадные кексы для моего внука». Мы прошли к столику. Северус радостно подергал меня за руку. «Мама, вот тетя Гризельда. Это она мне сказала, что ты сильная и красивая ведьма, что я, весь в тебя, что я, достойный сын своей матери. Помнишь, я тебе рассказывал, а еще она мне дала шоколадную лягушку, но она от меня ускакала, и еще, солнышко, я, твоя бабушка Гризельда. Подойди ко мне, дитя мое, я так хочу тебя обнять». Северус неуверенно посмотрел на меня и спросил: «Мама, ты же говорила, что мои бабушки умерли». Он еще раз поглядел на тетю, вздохнул и вдруг решился, отпустил мою руку и с разбега попал в раскрытые объятия смеющейся женщины. «Глупо отказываться от бабушки, да, мам», — сын хитро мне подмигнул. Ребенок уселся на стул и, болтая ножками, занялся кексом. Я приходила в себя, потихоньку разглядывая тетушку. Одновременно я пила вкуснейший чай с молоком и сахаром. Наконец, я решилась. «Тетушка, я безумно благодарна за заботу, за деньги, за все-все, но хотела бы предупредить, что у меня некоторые проблемы с памятью. Я мало что помню, кроме последних нескольких месяцев». Тетушка вздохнула. Она протянула ко мне руку и сжала мои пальцы. «Это последствия ритуала, милая. Я все знаю. К сожалению, память может и не восстановиться. В любом случае, я люблю тебя, ты моя родная девочка, и ты всегда можешь на меня рассчитывать. Уверена, у тебя накопился миллион вопросов. Сейчас мы отправим Северуса играть в детскую и поговорим». С этими словами она грациозно поднялась, и мы пошли в дом. Северус получил в свое распоряжение домовую эльфу Зипки, которая ему очень понравилась, и весело болтая, убежал играть в чудесные новые игрушки, выбранные специально для него бабушкой. Мы устроились в удобных мягких креслах небольшого дамского будуара, и я задала главный вопрос. «Тетушка, могла бы ты рассказать мне о моих взаимоотношениях с Антонином Долоховым?» Это был долгий разговор. История оказалась стара и банальна. Эйлин была типичной домашней девочкой. Она уединенно жила в старом фамильном мэноре с болезненной матерью и вечно занятым отцом. Состояние принцев было изрядно растрачено за последние полтора столетия, и последний мужчина рода изо всех сил пытался восстановить былое величие. Надо отдать ему должное, достаток в доме был. Эйлин неплохо училась в Хогвартсе. Когда ей было 16 лет, отец вывел ее в свет. На первом же приеме ее заметил Антонин и начал за ней ухаживать. Девочка влюбилась и совершенно потеряла от него голову. Тони исполнилось 26 лет, ему нравилась чистота и наивность Эйлин. Он посватался и получил согласие отца девушки. По условиям наследования принц Мэннер переходил к троюродному кузену Рике, и отец был рад, что обеспечил дочери будущее. Пара стала встречаться чаще. Мать Эйлин умерла, когда той было 16 лет, поэтому, на правах старшей родственницы, с девочкой много возилась Гризельда. Она неоднократно предупреждала Эйлин, что нельзя так полностью открываться мужчине, нельзя бросать свою любовь под ноги жениха, но Эйлин ее не слушала. В результате произошло то, чего опасалась тетушка. Примерно через год нежных встреч Эйлин надоела Долохову. Он не собирался отказываться от своего слова, собирался жениться и завести совместных детей. Эйлин также оставалась его невестой. Однако все чаще девушка просиживала одинокие вечера в мэноре, Долохов появлялся с ней только на официальных мероприятиях, надушенные записочки и маленькие подарки сократились до официально приемлемого минимума. В пророке стали появляться скандальные репортажи о развлечениях золотой молодежи, часто мелькали имена Долохова и Малфоя. К 59-му году, год предполагаемой свадьбы Эйлин, Малфой уже успел жениться, получить от жены свою маленькую платиновую копию и овдоветь. Свежеиспеченный вдовец вовсю утешался в жарких объятиях многочисленных красоток. Долохов с энтузиазмом помогал другу справиться с горем. Эйлин молча страдала. Гризельда поддерживала ее, как могла. Свадьба приближалась, и девочка очень надеялась, что после женитьбы муж остепенится. Она полностью растворилась в предсвадебных хлопотах и своих счастливых мечтах. К сожалению, До Елин как-то дошли слухи о связи Долохова с румынской красавицей Декиеной Мазилиску. Декиена была вдовой в активном поиске, она недавно приехала в Лондон и блистала на светских раутах. На одном из официальных светских мероприятий Елин заметила, что между ее женихом и Декиеной воздух буквально искрит от напряжения. Она окончательно поняла, что милый Тони ее разлюбил. Гризильда рассказала, что в ту ночь лично выбила из рук Елин склянку с ядом. Тетушка оплатила услуги колдопсихолога для племянницы и вызвала к себе Антонина на ковер. Как Гризильда и предполагала, он не находил в своем поведении ничего особенно предосудительного, так живет большинство семейных пар их круга. Как говорится, мухи отдельно, котлеты отдельно. Жена – это его собственность, ее берегут и уважают, а развлекаться он может где угодно и с кем угодно, к его жене это не имеет ни малейшего отношения. Поняв, сколько боли он причинил бедной девочке, Долохов ужасно расстроился, клятвенно пообещал изменить свое поведение и успокоить милую невесту. Как сказала тетушка, эти русские ни в чем не знают меры. Там, где было бы достаточно пары страстных поцелуев и трех безделушек, Тони развил бурную деятельность. Мэнор был завален цветами всех видов, и Элин была ошеломлена нежностью и вниманием своего кавалера. Девушка оставалась одна только глубокой ночью, Антонин дневал и ночевал рядом с ней, он ни на минуту не оставлял ее одну, и произошло неизбежное, Элин отдалась ему до свадьбы. Гризильда узнала об этом постфактум и поделать ничего не могла. Элин летала, Тони вместе с ней, а Малфой потерял компаньона по шалостям и очень злился. К нему-то и обратилась брошенная любовница Декиена. Она наплела что-то расстроенному аристократу, предложила ему встретиться с Элин наедине, чтобы извиниться и восстановить отношения, а также уговорила купить статуэтку для счастья новобрачной. Абрахас послушался, выбрал время для уединенной встречи и подарил забавную вещицу. Элин приняла подарок и поставила ее в комнате. Ночью статуэтка засветилась. Заинтересованная Элин подошла к подарку и обнаружила тайник с фиалами воспоминаний. Отборная порнография, так охарактеризовала содержимое склянок тетя Гризильда. В воспоминаниях Долохов счастливо кувыркался с Декиеной в разных позах и интерьерах. На следующее утро отец Элин обнаружил открытые фиалы, думосброс посреди стола и пустую постель. Элин исчезла, пропала клетка с князлом и какое-то количество случайных вещей. Тетка прибыла в Минор немедленно, были опробованы все известные заклинания поиска, но результатов не было. Долохов рыдал и искал Элин повсюду, Малфой все рассказал, извинился и активно помогал в поисках, но никто ничего не нашел. Декиена тоже пропала. В Румынии она не появилась и следы ее затерялись. Антонин признался, что имел половую связь с невестой, Гризильда его отругала, но сделать ничего не могла. Перед уходом Элин использовала артефакт ненахождения и это сильно затруднило поиски. Совы возвращались, девушка словно растворилась в воздухе. На семейном гобелене имя Элин покрылось туманной дымкой, скрывающей связи, но не окрасилось так, как обычно окрашивались буквы у покойников. Оставалась надежда, что девушка жива. Постепенно поиски сошли на нет, отец Элин тихо скончался через 2 года, в Миноре поселились чужие люди. Прошло около 4 лет, когда неожиданно сработали 2 ниточки среди широкой сети осведомителей Гризильды. Декиену видели в Риме, а кого-то отдаленно похожего на Элин, в одном из пригородов Лондона. Тетушка немедленно отправилась к Элин. Она спряталась под мантией-невидимкой и проследила за предполагаемой родственницей. Увиденное ее ужаснуло. Нищая, бледная, неухоженная племянница выглядела ужасно. Рядом с ней болтался грязный малыш. Переборов в себе желание немедленно броситься к родной девочке, Гризильда бросила на ту заклинание, сканирование. Оказалось, что на Элин висит отвратительнейшее темное заклятие, постепенно сводящее племянницу в могилу. Заклятие описывалось в литературе, как национальное румынское. Магический резерв Элин был также пуст. Тетушка сказала, что в этот момент на глаза ей упала кровавая пелена. Она выкупила незарегистрированный международный порт-ключ, обеспечила себе железное алиби и переместилась в Рим. Судя по словам Гризильды, Декиена умирала долго. Пусть это неправильно и незаконопослушно, но я обрадовалась, что Декиена получила по заслугам. Когда тетя увидела, что я довольна смертью мерзкой гадины, она удовлетворенно улыбнулась. О, это меньшее, что я могла сделать. Женщин нашего рода нельзя злить, дорогая. Ты бы сделала для меня то же самое, я вижу в тебе наш стержень. Ты, такая же, как я. Дальше рассказать осталось немного. Гризильда аккуратно подстроила Элин встречу с некой ведьмой, которая случайно увидела на Илин проклятие и случайно подсказала Илин ритуал. Особенностью проклятия, наложенного Декиеной, было то, что снять его с себя мог только сам проклятый, и процент возможной смерти, превращения в овощ или потери памяти при ритуале снятия был очень высок. Тетушка очень переживала, что Илин погибнет во время ритуала, но просто смотреть, как медленно угасает племянница, не могла. Илин провела ритуал апрельской ночью, когда муж ушел на смену и уснул ребенок. Гризильда следила за ней под покровом невидимости. Илин смогла закончить ритуал, но упала в беспамятстве. Тетушка уничтожила все следы колдовства в маленьком садике и отнесла племянницу в дом. Молодая женщина крепко спала. Гризильда поцеловала ее в лоб и отпарировала прочь. Тетушка продолжала приглядывать за домом Илин, но больше за нее не волновалась. «Наша встреча была делом времени, дорогая, но я хотела дать тебе время прийти в себя». Тетя легко покачала головой и, совершенно молодо посверкивая глазами, объяснила мне, как она хотела ошарашить русского подлеца моим триумфальным появлением. «Он будет есть у тебя из рук, если ты захочешь, но тебе нужно точно решить, чего ты хочешь. В этот раз ты должна все сделать правильно, родная». Домой мы вернулись поздно, Северус прижимал к себе новый поезд, у меня в кармане лежала пухлая пачка макгловских банкнот. Мне опять было, о чем подумать. Глава 13. На следующий день я произвела фурор в лечебнице Святого Мунга. Я выглядела мило и свежо, желтое платье с цветочным принтом спускалось нежными складками почти до щиколоток, черный бархатный пояс охватывал тонкую талию. Волосы я уложила в ту же прическу и украсила желтой лентой в тон платью, черная сумочка и туфли на умеренном каблуке завершали ансамбль. Смитвик был совершенно сражен, он бледнел и покрывался красными пятнами, заикался через слово и очень меня развлекал. Я в очередной раз убедилась, что желтый цвет идет брюнеткам, и вышла из кабинета целителя счастливая. В коридоре меня ожидала небольшая толпа, незнакомые ведьмы разглядывали меня во все глаза. Пара колдунов в возрасте принесли мне запоздалые соболезнования в связи с кончиной моего дорогого батюшки. Я кивала, улыбалась и аккуратно продвигалась к выходу. Я выпорхнула в макгловский Лондон и пошла гулять. Северус был с Гризильдой, тетушка повела его в зоопарк, встреча с Ирмой была назначена через 2 часа, у меня было свободное время. Первый раз за всю мою новую жизнь. В самых смелых мечтах я не думала, что когда-нибудь попаду в этот магазин. Вудсток-стрит, 17А, я зашла в магазин Жан Варен. На самом деле это торговая марка изделий Джона Битца, легендарного кутюрье 60-х годов. В 1989 году Битц бросил мир моды и занялся рисованием. К моменту моего перемещения Битц был еще жив, хотя и весьма стар. Его называют одним из возможных отцов мини-юбки. Я фанатела от его работы и не смогла упустить шанс купить платье его изготовления. Время было раннее и в магазине было всего несколько покупательниц. Белое платье из крепа было неприемлемым для чопорного Макмира, но для улиц Лондона подходило идеально. Я надела платье в примерочной, но света там было маловато, а мне хотелось осмотреть себя со всех сторон. Какая же замечательная фигура мне досталась, как раз для таких нарядов. Я как раз собралась снимать платье и идти в кассу, когда глубоко задумалась над ценником. Цена платья составляла 21 гинею. Мерлинова борода, я в кнотах и сиклях так и не разобралась за все годы под тиромании, а уж гинея для меня, как белорусские зайчики для папуаса. Я застыла прямо посреди торгового зала. Ко мне подошел улыбающийся молодой мужчина. «Вам не понравилось, мисс?» Я сглотнула и замотала головой. «Ну что вы, очень нравится, просто я пытаюсь перевести цену в фунты, и не получается. Мистер Битц, я, горячая ваша поклонница и ужасно хочу купить ваше платье». Я лучезарно улыбалась во все 32 зуба и пялилась на своего идола со счастьем в глазах. Искреннее восхищение всегда приятно, и Джон Битц не был исключением. Он принес мне другое платье и уговорил примерить. Я готова была остаться жить в этом чудесном магазине. Об этом я и сказала Битцу. В этот момент в подсобке зазвонил телефон. Он попросил меня обязательно его дождаться и отошел к телефону. Случайно я услышала весь разговор, потому что Битц кричал и трубка отвечала ему рыком. Ему предлагали выпустить духи под своим именем, а он громогласно отказывался. Через пару минут Джон вернулся, разгоряченный и злой. Я ему нежно улыбнулась. В его компании я чувствовала себя безопасно и спокойно, потому что знала, что Битц, убежденный гей и прожил всю жизнь с единственным партнером, Джоном Сидгинсом. Бейтс сказал: «Извините, мисс, но меня выбили из колеи, и я забыл, о чем мы с вами не договорили». Джон придумал глупость. «Мои духи, мое дело, ножницы и булавки, а уж никак не ароматы. Я точно знаю, что Бейтс никогда не выпускал парфюм, но это могло бы сработать». Я совершенно машинально продолжила размышлять вслух. «А вот и зря, наверное. Если провести правильную раскрутку, то все может получиться. Например, что-нибудь скандальное. Вам не привыкать эпатировать публику. Вот так, навскидку, организовать шокирующую промо-акцию, представить аромат, который будут рекламировать обнаженные модели, завязывать гостям глаза при входе в зал, тех, кто откажется или попытается подсматривать, безжалостно удалять из зала. Модели будут подносить запястья к лицу гостей, слегка касаться шеи и щеки, чтобы гости ощутили нагую кожу. Остальное сделает их воображение. Причем сделать аромат, дуал, унисекс, бла-бла для женщины, бла-бла айс для мужчин. Для дам провести отдельную дегустацию. Дегустацию проводить 3 дня, по 2 пары моделей сменять друг друга с периодичностью, скажем в час. Причем одна пара моделей в зале, другая пара, одетая, стоит на точке продажи, где можно купить духи обязательно после теста, а гости видят, что те же, что стоят здесь, через час будут расхаживать голыми по залу. Лица моделей скрыть одинаковыми масками, маски напечатать на каждой упаковке духов. Ну как вам, можно еще что-нибудь придумать? Поспокойнее, ну, в общем, Джон пораженно перебил меня. Я уже вижу это, шок, это, на грани, нас попытаются распять, нас будут любить, проклинать, но этого не забудут. Ха, у меня преимущество в 50 лет развития маркетинга и отличный опыт в российской рекламной кампании. Мы такое вытворяли по заказам клиентов, что это, розовые слюни в песочнице. В России есть такая реклама, вот это да. Я думал, вернее я вообще не думаю о России. Ладно, неважно. Ой, я опять подумала вслух. Мисс, хотите работать на меня? Я выпущу духи, если вы поможете мне с их раскруткой. У вас наверняка найдутся еще подобные идеи. Согласны? Я взвизгнула и бросилась ему на шею. Этого не может быть. Работать с Джоном Бейтсом. Пожалуйста, пожалуйста, я не хочу просыпаться. Вы действительно это сказали? Он тактично переждал мои восторги и повторил свое предложение. Я кивала, но мозг уже восстановил утраченные от счастья функции, и я честно сказала: «Мистер Бейтс, подумайте, у меня нет никаких связей в Лондоне, в мире моды, в модельных агентствах, наверное, вам нужен кто-то более опытный, чем я». Но Бейтс отмахнулся: «Когда я приехал в Лондон, у меня тоже не было связей, это дело наживное, а упускать девчонку с удивительными идеями я не собираюсь. У меня и Сидгинса связей хватит на 10. И кстати, независимо от вашего решения, это платье ваше. И не беспокойтесь насчет геней. Я дарю его вам и жду завтра к 10 часам утра, обговорим все детали, вдруг мне специалист вашего уровня окажется не по карману». Он улыбнулся, спросил мое имя, мы обменялись рукопожатием и я ушла, пообещав вернуться. Мне безумно везло. Мне пора менять имя на Мэри Сью. Встреча с Ирмой прошла неплохо, хотя мы обе думали о своем и периодически говорили одновременно. Через час мы расстались, я нашла безлюдное местечко и через минуту уже состояла у памятного дуба. Тетушка привела Северуса, я рассказала о возможной работе. Пока я говорила, меня окатило холодным душем, как же я оставлю ребенка. С кем? Тетушка была занята и не могла тратить все свое время на моего сына, Тоби работал, а больше у меня никого не было. Я уныло подумала, что Мэри Сью из меня не получится. Моя жизнь кончена. Я не буду работать с Джоном Бейтсом. Я состарюсь и умру в тупике предильщиков. Все плохо. Гризильда долго рассматривала мое несчастное лицо, а потом начала хихикать. Сквозь смех она сказала: «Я попрошу Арнольда сидеть с Северусом, пока ты будешь на работе. Арнольд – это мой слуга, он прекрасно умеет обращаться с детьми. Зикки будет кормить и обслуживать их, а Арнольд присмотрит, пока я не найду Северусу наставника. Утром Зикки будет забирать Северуса, а вечером отводить обратно. Иди работать, детка, если это то, чего ты действительно хочешь». Так я нашла себе работу в Лондоне. Ура! У меня есть фея крестная, то есть тетя Гризильда. Я накоплю денег, я смогу, я стану состоятельной независимой женщиной, я отправлю Северуса в приличную школу, у меня все получится. Примечание к части 1 гинея, 1 фунт и 1 шиллинг реальная промоакция, проведенная в России. Глава 14. Мы с Северусом вернулись домой довольно рано, и я решила побаловать семью национальной кухней. У меня были нужные продукты, и через час сынок деловито вырезал стаканом кружочки из тонкого раскатанного теста. Одновременно он больше часа рассказывал мне об обитателях зоопарка, я слушала и поддакивала. Когда мы опустили первую партию пельменей в воду, пришел Тобиас. Сердце у меня пело, поэтому я подскочила к нему и порывисто обняла. «Ты точно хороший человек», пришел к обеду, я улыбалась и смотрела ему в глаза. Тоби неловко обнял меня в ответ. Неожиданно что-то маленькое и юркое ткнулось в нас сбоку. Это был Северус, он обнимал нас обоих. Сцена была жутко милая и домашней. Я застыла, из ситуации надо было как-то выходить. Вот дернул меня черт лезть с обнимашками. Как неловко-то. Положение спас Васька, он мяукнул и запрыгнул на плечо Тоби. Сев отвлекся на кота, и наша скульптурная группа непринужденно распалась. Я занялась пельменями, Тоби пошел умываться, сын стал гоняться за котом. Пельмени все мои мужчины кушали с большим аппетитом, Северус честно делился с Князлом, чай с булочками тоже пошел на ура. Сынок поцеловал меня в щеку и ушел играть с паровозиком, а Тобиас продолжал сидеть за столом, смотря на меня с каким-то непонятным выражением. «Тебе пельмени не понравились?» Я немножко расстроилась, потому что старалась приготовить вкусно. Тобиас опустил глаза. «Очень понравились. Эйлин, скажи, ты такой раньше была?» «Да, до болезни, такая веселая, все у тебя в руках горит, прям другой человек». «Совершенно честно я сказала, я и ощущаю себя другим человеком, и мне нравится, так что привыкай», Тоби закричал. «Нельзя мне привыкать, ты же уйдешь, к своим, к этому Тони, которого ты по ночам зовешь». Тут он нахмурился и отвернулся. Я еле расслышала следующие его слова. Он их почти выдохнул. «А ведь больше не зовешь». «Я слушал. Ты не плачешь, не ворочаешься, ты спокойно спишь». «Почему?» Я беспечно пожала плечами. «Сам же сказал, я выздоровела. Насчет того, что уйду. Я тебе мешаю, ты мне, нет. Если мешаю, скажи, я тут случайно обнаружила, что у меня тетка есть, поживу у нее». «Тоби, если честно, я кое-что забыла. Почти все. Так что не удивляйся, если что. Я с тобой ничему не удивляюсь. Я просто боюсь, что приду домой, а вас нет. Совсем. Как недавно было. Прихожу, пусто. Никто вас не видел, никто ничего не знает. Так же не бывает. Я на детскую площадку побежал, смотрю, а площадка-то другая. Качели другие, песочница больше, чем раньше. А никто этого не видит. Как слепые все. Тут я и понял, что все забрали тебя, покалечили, убили. Нет, чувствую, живы вы. Если бы умерли, я бы знал, точно. Значит, в плену. А я тут, дурак дураком, и сделать ничего не могу. Если бы ты сама ушла, ты бы сказала, или записку оставила, попрощалась бы. И так меня затрясло, шел по улице, как слепой. Хорошо, видать, выглядел, что сосед меня молча в паб повел, пил со мной, молчал, до дома дотащил. «Кажется, утром проснулся, вы наверху вместе спите. Я только послушал, как дышите, да пошел собираться. А ты кашу мне сварила. Я кашу жрал и думал, жива, жива, жива. Мне стало не по себе. Я придвинула стул к мужу, заглянула в глаза. Понимаешь, Тоби, в больнице мы были, в магической лечебнице. У Северуса был стихийный выброс магии, вот мы там и были, на профилактике. Мы поздно вернулись, а ты спишь, пьяный. Я тебя уложила, ты не полностью на диване лежал, укрыла. Ты извини, что не сообщила, но я сразу вернулась, как смогла. В общем, Северус, он как я, маг. Понимаешь, Тобиас скривился. Да уж, как не понять, ему еще года не было, он расплакался в кроватке, а ты спала, устала. Ну я к нему встал, смотрю, вокруг кроватки погремушки летают. Я рот разинул, а одна погремушка мне в лоб засветила. Начал я чертей гонять, а ты проснулась, ребенка прижала и стала укачивать. Тут упали все погремушки, как не было ничего. Извини, я со страху сильно тогда орал. Как же твоему сыну магом не быть, ты же это, чистокровная, тьфу, ведьма. Я отодвинула стул и, на всякий случай, незаметно нашла взглядом любимую сковородку. Супруг проследил за моим взглядом и захихикал. Ой, не могу, вазы кончились, теперь жаждешь мою голову со сковородой познакомить? Смотри, отобьешь мне последние мозги, кто зарабатывать будет. У нас ртов прибавилось, Васька лопает того-го. Я угодливо хихикнула, но сковороду держала в поле зрения. Милый, а откуда ты знаешь, что я чистокровная ведьма. Тоби посмотрел на меня удивленно, потом лицо его просветлело. «Ну да, ты же забыла. Слушай, как мы познакомились. В тот день я опять напился. Опять, потому что пил 3 месяца с похорон матушки, не просыхая. Никого у меня на свете не осталось. Я пил, дрался, спал, пил и так по кругу. Еще бы пару недель и нашли бы меня, холодного, в какой-нибудь канаве. Был я пьян, шел по пустырю, упал и уснул. Проснулся от хлопка. Ты прямо из пустоты вывалилась, зареванная, в шапке дурацкой, в хламиде какой-то, в одной руке деревяшка, в другой узел и клетка. Только я хотел к тебе галантно обратиться, типа мисс, здесь небезопасно, как за тобой еще одна такая же выскочила. Без клетки, правда, и без узла. Заорала что-то, молния от нее к тебе рванула, да ты отскочила, молния в клетку попала, узел рассыпался, клетка сломалась, оттуда что-то своим выскочило и деру дало. Ты потом мне сказала, что это Васька был, а тогда тебе не до него было. Давай вы с ней кружите и искрами швыряться. Ты молча сражалась, я понял, что типа дуэль, а она много чего орала. Если коротко, то ты у нее жениха отбила, чистокровная дура, она с этим-то не была помолвлена, что ли, а ты еще тогда титьку сосала, потом она замуж выскочила, овдовела что ли, вернулась за этим вашим, а тут ты с, это я приличными словами тебе перевожу, тут она тебя зацепила, ты стала падать, а она хохочет, как злодей из мультика, только страшно очень и вдруг как накрыла тебя черной пакостью, ты упала, она все еще кричала, что сдохнешь медленно, непорядок, лучше она тебя просто сейчас зарежет, ножом над тобой размахнулась, когда я ее сзади камешком приложил, упала она, я тебя на руки подхватил и побежал, ты легкая, как воробушек, черненький, махонький, а она крепкая оказалась, очнулась быстро и крикнула мне вслед, что-то типа бомба, камень рядом со мной разлетелся и мне вену на шее порезал, уронил я тебя, шею зажимаю, говорю так мол, и так, прости, хреновый из меня защитник, сам сдохну и тебе не помог, а ты глазами засверкала, никто не умрет, говоришь, баба эта уже пропала с хлопком, а ты надо мной встала на коленях, плачешь, по имени зовешь и приговариваешь что-то, типа нерв рулит, у меня сознание мутнеет, погладил тебя по щеке, думаю помешалась, бедная, конечно, нерв рулит, мне не трудно, все равно сдохну, а тебе приятно, ну хоть чуть-чуть, тут я отключился, мне потом соседи рассказали, что нашли нас с тобой случайно, я в отключке, ты ревешь надо мной, сосед меня узнал, спросил, кто ты мне, а ты спокойно так ответила, жена, он ребят кликнул, меня домой затащили, а тебя спросили, что случилось, ну ты складно так наврала, сказала, мол ты приехала, я встретил, а по дороге хулиганы напали, багаж отобрали, а я с ними подрался, соседи принесли, что нашли на пустыре, пара книжек да котелок какой-то, еще тряпка черная, с вышивкой, так мы и стали вместе жить, только болела ты сильно, слабенькая стала, лежала много, плакала по коту своему, уж я его искал, жаль, не нашел, а в быту нашем ты совсем беспомощная, как кутенок слепой, тут живот у тебя полез, ты вообще вставать перестала, знаю, что ты меня спасла, так я тебя тоже корге кривой не отдал, знахарь наш покойный помог, забулдыга, пропащий совсем, но умный, он тебя травками поил, зелья называются, потом признался, что тоже из ваших, в войне какой-то был, из проигравших он, искали его, вот он у нас в тупичке и спрятался, помощник Грин, Грянельда, что ли, сильно он тебя ценил, покрикивал на меня, мол, не твоего полета птица, чистокровная аристократка, куда тебе, увольню, а то я не знаю, ты с ним другая делалась, смеялась, спорила, все больше про пир какой-то, Сократа, Платона все вспоминала, сердилась на него, а он посмеивался. Я у него тихонько спросил, кто эти Сократ с Платоном, дружки, что ли, общие. Он меня только хвалил за еду да вздыхал, так и не объяснил. Однажды я со смены пришел, он ко мне подошел, усадил, да сказал, что вольет тебе свои силы, все равно его время подходит, попросил, чтобы я тебе его деревяшку передал, чтобы ты его труп трансфигурировала, тьфу ты, слово гадкое, я его 100 раз ему повторил, пока выучил. Так вот, чтобы ты его трансфигурировала в веточку сакуры и сожгла, потому что так некромант не поднимет. Потом он сказал мне тихо сидеть и не двигаться, чтобы не случилось, пока он не упадет замертво. Ты спала, он тебе руку на лоб положил, Погладил, сказал, живи, мол, Эйлин, будь счастлива, с руки на тебя что-то белое опустилось, а он упал. Я его оттащил, думал похоронить по-людски, но решил его наказа послушать. Ты проснулась бодрая такая, спросила, где дедушка Зик. Тогда я его слова передал, деревяшку отдал, ты заплакала сильно, вытерла слезы, палку схватила, обрадовалась, твоя еще на пустыре сломалась, а ты этой помахала, слушается плохо, сказала, но ничего. Пошла к нему с палкой, пошептала чего-то, бах, нету трупа, вместо деда, ветка с цветочками. Ты меня заставила костер на заднем дворе развести, сожгла ветку, поплакала и в дом пошла. Стала ты бодрее, по дому стала убираться, только криво, неумело и ругались мы часто. Так и жили. Сын у тебя родился, мы и расписались, и сына зарегистрировали, на мою фамилию. Магия у тебя совсем пропала, ты сидела с палкой часами, бормотала что-то, люма да люма, сердилась, плакала, только себя мучила. Ну я палку у тебя отобрал и спрятал от греха, чтоб ты меньше плакала. Ты же мне самый близкий человек, жена, хоть и не были мы с тобой близки, куда там, ты же еле ноги волочила, померла бы еще подо мной, а пацану мамка нужна. Все же женаты мне, Эйлин, так и знай, век с тобой проживу, жилы рвать буду, но вас обеспечу. А если захочешь, уйдешь, только прошу, предупреди, я же понимаю, яркая ты для паучьего тупика, разве тут твоя судьба? С этими словами Тобиас поднялся и ушел, сгорбившись. Я молчала, открыв рот, вот же африканские страсти, обалдеть. Правильно тетка эту любовницу Тони прибила, она же за Эйлин проследила и добить ее хотела, и ведь почти добила. Если бы не Тобиас, лежать Эйлин на том пустыре, ужас. Что там за заклинания были, кажется, я разобралась. Ну, приложила Тобиаса она заклинанием бомбарда, понятно. Поэтому камень разбился на куски. Эйлин над Тоби рыдала, и нервит, ферула, ага, нерв рулит. Что же Тоби глухой такой? Получилось у Эйлин, спасла Тобиаса. Представилась его женой и ухаживала, как умела. Потом Эйлин болела, Тоби переживал, нашел какого-то сбежавшего сторонника темного лорда Гриндевальда, как-то так его звали. Тот помогал, как мог, беседовал. Пир, который упоминал Тоби, это пир Платона, Сократ там действующее лицо, образованный дедок был, Зик, спасибо ему, мне эта тушка дорога. Потом он помер, отдал силы Эйлин, только заставил Эйлин похоронить свой труп оригинальным способом, чтобы некромант не поднял, ишь ты, была, значит, такая опасность. Палочка деда Зика Эйлин почти не слушалась, магия пропала, простейший люмос не получался, для волшебницы, катастрофа. Хорошо, что мы с Тоби поговорили, тайн в прошлом больше нет, могу строить будущее. Ай, забыл рассказать про свою новую работу. Ладно, схожу завтра, потом расскажу. Глава 15. На следующий день в моей жизни произошло сразу три эпических события. Я получила самое невероятное предложение о работе, навсегда покинула паучий тупик и решила соблазнить Долохова. Но обо всем по порядку. Из-за Северуса, который никак не хотел просыпаться, и из-за Васьки, который не хотел оставаться дома один, я чуть не опоздала. Влетела в магазин в 10:01 и сходу врезалась в Джона. Эйлин, ну наконец-то, я не спросил у вас номера телефона, не выяснил адрес, вы ушли, мне стало казаться, что вы мне приснились. Он схватил меня за руку и потащил куда-то в служебную дверь. Там стоял молодой мужчина, светловолосый, веснушчатый, одетый в серый узкий костюм. Джон принялся его тормошить. «Пришла, видишь, да вижу я, отпусти девочку, руку ей оторвешь. Доброе утро, мисс», у него был приятный голос с богатыми модуляциями. Я протянула ему руку. «Эйлин Снейп, рада познакомиться, мистер Сиггинс». Он посмотрел на мою протянутую ладонь, как на дохлую лягушку и скривился. «Мисс, первый раз в жизни я испытываю противоположные желания одновременно. С одной стороны я вас хочу обнять, с другой... просто мечтаю медленно задушить, и никак не могу определиться. Вы понимаете, почему? По его виду я определила, что он явно склоняется ко второму варианту. Я медленно попятилась, с ностальгией вспоминая вазы Тобиаса. Количество буйных мужиков на квадратный метр моей новой жизни просто зашкаливало. Мистер Сиггинс, убийство, тяжкое уголовно наказуемое преступление, оно того не стоит. Обниматься тоже рано, мы еще не настолько близки. В доказательство своих слов я отскочила к входной двери. Эйлин, он шутит. Я подготовил контракт, просмотрите, Бейтс протянул мне папку. Мне бы ноги унести, не до чтения. Хотя Бейтс явно хочет со мной работать, а Сидгинс? А что Сидгинс? Правильно, привыкнет. Я прижала вожделенный контракт к груди. Я мечтала работать с этим кутюрье. У меня есть этот шанс, и я его не упущу. Сидгинс устало прислонился к стене. Да уж, контракт просто изумительный. Там сказано, что Джон выпускает духи под своей маркой, если вывод духов на рынок будет осуществляться по идее, предложенной вами и под вашим руководством. Внимание, далее начинается бред. Хотя весь этот документ – бред. Так вот, название духов прописано и изменению не подлежит. Выпускается парфюм для женщин и мужчин. Название – йод-бе-бла-бла-бла и йод-бе-бла-бла-бла-айс. При успешности проекта вы получите 9% прибыли от продаж данного парфюма. Я выпучила глаза и глотала воздух открытым ртом. Он повернулся к Бейтсу. Джонни, умоляю, ну хотя бы процент ей не давай, хорошей оклады достаточно. Бейтс упрямо помотал головой и сказал, без нее я бы отказался, никогда бы не согласился, клянусь. Я и так скинул из-за твоих стонов, я хотел дать ей больше. Сидгинс, у этой девочки будет ее большой шанс, я точно знаю. Она приехала в Лондон недавно. Она сбежала из России. Ей нужны деньги и она их заработает, если сможет. А она сможет, увидишь. Еще мы дадим ей аванс, чтобы она работала с полной отдачей, а не мечтала о куске хлеба. Ты прописал аванс в контракте? Да, да, да, ты. Ссора любовников, блин. Между прочим, я еще тут. Мальчики, не надо ссориться. Мир, дружба, жвачка. Я быстренько пробегусь по контракту со своим юристом и вернусь через пару часов вместе с ним. Чмоки-чмоки. Я проворно выскочила за дверь с контрактом в руках и дурацкой широкой улыбкой на лице. Мой жизненный опыт приучил меня никогда не подписывать любой клочок бумажки без одобрения грамотного лояльного юриста. Я надеялась, что сегодня получу предложение о работе и заранее подстраховалась. Юридическая фирма Винтроп Налдомар и сыновья работала на стыке миров и везде имела репутацию дотошных и неуступчивых крючкотворов. То, что мне нужно. Удача, что Гризильда работала только с ними. Я вышла из магазина, сломала пуговицу и через 2 минуты была в теткиной гостиной. Меня уже ожидал импозантный мужчина с грубыми чертами лица, ростом с сидящего медвежонка. Полугоблин обнажил зубы в вежливой улыбке. «Мисс Эйлин, рад встрече. Ну покажите, что там вам предлагают». В назначенное время мы вернулись в магазин. Мой юрист нежно улыбнулся Сидгинсу и тот увел его в кабинет. Следующие 1.5 часа Бейтс поил меня чаем и развлекал забавными историями из мира высокой моды. Наконец Сидгинс выпался из подсобки, уважительно пожал руку юристу и упал на стул. Стряпчий попрощался и ушел. «Эйлин, скажите честно, он... продукт страшных русских экспериментов, кто этот страшный карлик, он будет сниться мне ночами, я буду рыдать и писаться в постель, Джон, он меня выжил досуха, он, зло в чистом виде, я хочу, чтобы он был нашим юристом, он выиграет для нас любой суд, даже если я в присутствии сотни свидетелей жестоко надругаюсь над папой римским и оскорблю королеву-мать, он омерзителен, я влюблен, Джон, если ты доведешь меня еще раз, я брошу все и уйду к нему». Картинно страдая, Сидгинс схватился руками за голову. «Мы безумны. Джон сбежал из психушки, тебя выгнали из СССР. Странно, что не расстреляли, а я-то что с вами тут делаю? Я еще утром был нормальный гей, влюбленный в своего партнера, а сейчас я добровольно играю с судьбой в русскую рулетку. И хочу этого. Джон, ты сошел с ума, коммунисты и консерваторы поливают нас грязью в прессе за юбки чуть выше колена». А ты хочешь дать им голых моделей? Если у нас не получится, нам придется бежать в Канаду навсегда, навечно. Итак, с чего мы начнем? Бейтс радостно вскинул глаза на партнера. Джонни, так ты согласен? Сидгинс сказал, прикрыв глаза рукой. Черт с нами со всеми, я согласен. Потом началась техническая часть. Мы обсуждали все, выбирали моделей, одежду, место проведения, количество и состав приглашенных, обсуждали цветовую гамму отделки, форму флаконов для духов и так далее, и тому подобное. Я черкала в блокноте, как автомат. Часа через 3 мы все хрипели от криков, но что-то начало вырисовываться. Шел нормальный рабочий процесс. Я чувствовала, что все сложится. Мы взорвем Лондон. Кстати, мой милый юрист выбил для меня 13% и обговариваемый процент на все последующие ароматы от Джона Бейтса. Милый, милый, Северус и Васька остались ночевать у тети, Она меня тоже уговаривала остаться, но я отказалась, так как обещала Тобиасу не пропадать без предупреждения, и мне жутко хотелось похвастаться своими новостями. Тоби еще не вернулся с работы, я только вытащила пирог из духовки, когда услышала стук в дверь. На улице обнаружилась смутно знакомая молодая девушка. Кажется, я видела ее пару раз в церкви. «Добрый вечер, чем могу помочь? Простите, что пришла без предупреждения, но мне очень нужно с вами поговорить. Меня зовут Мэри». Она выглядела растерянной и усталой. Я провела ее на кухню и молча усадила. Я отрезала ей большой кусок пирога и налила чаю. Внезапно она расплакалась, сквозь всхлипы я расслышала: «Вы такая добрая, кормите меня, а должны за волосы таскать. Пастор сказал, что вы меня поймете и смеяться не будете. А вы, Мэри, успокойтесь, возьмите платок, расскажите толком, что случилось». Она кивнула и, пряча глаза, поведала мне следующее. Она, бездетная вдова, живет с престарелой больной матерью в двух кварталах от нас. Муж Мэри был лучшим другом Тоби и умер от ножевой раны через год после свадьбы. Все трое были ровесниками и знали друг друга всю жизнь. Тоби заботился о Мэри после смерти друга и утешал, как умел. 4 с лишним года Мэри была его любовницей. Тоби клятвенно обещал Мэри, что женится на ней сразу, как умрет его болезненная жена. «Я никак не умирала, но Мэри верила и ждала. Он давал ей деньги, делил зарплату пополам, домой и любовнице. А последние несколько месяцев резко пропал вместе с деньгами. Тут Мэри обнаружила, что беременна. Она считала себя бесплодной, и все вокруг думали так же. Она пыталась поговорить с Тоби, но тот сказал, что его жена выздоровела и Мэри ему больше не нужна. Даже про ребеночка не успела сказать, прогнал. А ребеночек шевелиться начал. Доктор сказал, что Мэри нужно больше витаминов кушать, а где их взять, если денег на еду едва хватает. Тут пастор и посоветовал ко мне пойти, поговорить. Женщина комкала в руках носовой платок и преданно заглядывала мне в глаза. У меня с души свалился громадный камень по имени Тобиас Снейп. В голове играла на полную мощь подходящая песня. «Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен, я забыл, что значит страх. Все понятно, Мэри. Идите домой, ни о чем не волнуйтесь. Вам вредно. Тобиас скоро к вам зайдет, обязательно». Я встала, порылась в бумажнике и протянула ей 30 фунтов. «Купите витамины. Всего доброго, Мэри». Фу-у-у, она ушла, а мне хотелось помыть руки с мылом. 2 раза я выкинула в мусорку ее чашку и тарелку прямо с остатками еды. Оба хороши. Тоби – любовничек, Мэри – содержанка. Они друг друга стоят. Однако, Тоби мне врал. И неизвестно, сколько вообще правды в его словах. Хорошо, если треть. Ладно, эту страницу я переворачиваю. Пусть сами разбираются. Я черкнула короткую записку Тобиасу с уведомлением о предстоящем разводе и моем окончательном отъезде, коротко обрисовав ситуацию с моей точки зрения. Я собрала игрушки Сева и свои новые платья, в последний момент захватила узелок с палочкой и с легким сердцем навсегда ушла из паучьего тупика. У меня начиналась новая жизнь. Я опять упала на лужайку. Ни разу у меня не получилось красиво приземлиться. Бедное мое тельце, все болит. Нужно решать вопрос с жильем в Лондоне, иначе я рискую переломать себе все кости. Как я и думала, тетушка очень обрадовалась, что я ушла от мужа и даже не пыталась это скрыть. «Давно пора, дорогая, ты и так долго тянула. Я завтра же велю начать готовить все необходимые бумаги, а тебе пора начинать грамотную осаду Долохова, иначе останешься без сына». «Почему? Он отец Северуса, Эйлин. Это элементарно проверяется. Он может отсудить у тебя сына, глупая. Будешь дергаться, потеряешь ребенка. Мой тебе совет, вскружи ему голову и выходи за него замуж. Он мучается чувством вины, но это пока. Прохлопаешь, разозлишь, он сразу вспомнит, что ты сбежала, что укрывала от него сына. Тогда тебе мало не покажется. Сейчас идеальное время, дорогая. Любой русский медведь поддается дрессировке, этот, не исключение. Ты изменилась, теперь ты справишься. Он, неплохой человек, милая. Поверь моему чутью, я редко ошибаюсь в людях. При грамотном руководстве он обеспечит тебе и ребенку счастливую беззаботную жизнь. Подумай о малыше, Северусу будет лучше с чистокровным отцом. Твой сын, чистокровный, Эйлин, а с макдловской фамилией его будут презирать, как полукровку. Он заслуживает лучшего. Все правильно, Северус достоин самого лучшего. Спасибо, что предупредила, дорогая Гризельда. Отобрать моего мальчика я не позволю никому, ни за что. План действий прост. Я должна выйти замуж за Долохова и сохранить работу. Еще мне надо провести успешный вывод на рынок новой марки парфюма. Еще надо найти жилье. Еще надо нанять репетитора для Сева. Еще надо. В общем, скучать будет некогда. Супер. Глава 16. Северус забрался ко мне на колени и увлеченно разглядывал цветные трехмерные проекции дымящихся котлов. В котлах что-то завлекательно булькало и пузырилось. Старинное издание занимательного зельеварения для самых маленьких стало настоящим открытием для моего сына. Он обнаружил пыльный фолиант в детской комнате и очень им заинтересовался. Зикки притащила громадную книгу в сад, и мы с трудом разместили ее на чайном столике. На каждой странице в уголке имелось изображение золотого котла. Котел вращался, на него можно было ткнуть пальчиком. Таким образом, маленький проказник получал возможность прослушать пошаговый инструктаж по приготовлению зелья, узнать его свойства и возможные области применения. Удивительно, но многие рецепты в книге были простейшими химическими опытами. Также меня порадовало, что волшебники побеспокоились о безопасности своих отпрысков. На книжке стоял своеобразный родительский контроль. Малыш мог открыть книгу только вместе со взрослым. Решение было оригинальным. На обложке имелось изображение руки взрослого человека и детской ручки. При одновременном нажатии на картинке двух ладоней раздавалась мелодичная трель, и замок на книге открывался. Если же малыш пытался открыть книгу самостоятельно, то ничего не происходило. Даже нажатие двумя маленькими ладошками не помогало. Книжные зикки тоже не прошли проверку. Один взрослый мог открыть занимательное зельеварение и получал права админа. Он попадал сразу на страницу контроля с активными кнопками, что тоже было весьма разумным. Перечень зелий, приведенных в книге, был разделен по сложности и рекомендуемому возрасту изготовляющего. Зелья, которые ответственный взрослый посчитал слишком сложными или опасными для своего ребенка, можно было отключать путем однократного нажатия соответствующего уменьшенного изображения золотого котла. В таком случае некоторые страницы просто не открывались. Двойной клик отменял запрет. Такая продуманная система безопасности весьма мне импонировала. Все это мы выяснили с Северусом путем научного тыка и очень веселились в процессе. Сын слушал пояснения к очередной картинке, а я рассеянно разглядывал разноцветные островки цветов. Астры – первая примета осени, но в остальном ничто не напоминало о близящихся холодах и промозглых туманах. Летнее субботнее утро было в самом разгаре. Яркое солнце уверенно поднималось в безоблачном небе, а птицы выводили хвалу наступающему зною. Мы гостили у тетушки третий день, и она неумело скрывала свою радость. Позже она призналась, что ее сердце пело, потому что старый дом наполнился жизнью и голосами. Она тактично предложила мне не торопиться с поисками жилья и подарила пузатый мешочек с глиняными кружочками, порт-ключами. Я согласилась. Глядя на ее счастливое лицо, я подумала, что даже очень сильной ведьме нужна любящая семья.